Верхний свет был уже погашен. Горел только неяркий торшер с матовым абажуром на бронзовой ножке. — Жаль, что ты устала, — сказал Виталий. — Ну, не так уж я устала, чтобы меня жалеть, — улыбнулась она. — Ты, я думаю, устал гораздо больше. — Я нет, — возразил он. — Меня фарфор только заряжает энергией. А тебя-то едва ли. Это была правда. Глаша вообще уставала от каких бы то ни было предметов, от мытья их, сортировки, перекладывания. Только книги были исключением. Их она могла перебирать и пересматривать бесконечно. Но книги она и не воспринимала как предметы. Их физическая оболочка каким-то неуловимым образом растворялась в ее сознании, исчезала, и значение имела только ненавязываемая, нематериальная составляющая. Это было тем более удивительно, что Глаша много работала со старинными, тонко выполненными, драгоценно иллюстрированными книгами по искусству. И когда училась на истфаке, и потом в обширной библиотеке Пушкинского заповедника. И не просто работала, а чувствовала и любила их утонченное очарование. И все же внешность книг не была для нее главной. Поэтому, кстати, и электронный их вид ее не отвращал. Все эти мысли проплыли в ее голове, пока она стояла у кровати, и Виталий держал ее за руку. Его рука сжалась сильнее. Он потянул Глашу к себе, она качнулась вперед, села на край кровати, Виталий обнял ее и шепнул ей на ухо. Приобретенная от фарфора энергия требует выхода. Она засмеялась. Сняла халат, легла рядом с ним. Он обнял ее крепче, стал целовать, лаская. Их темпераменты совпадали. Они подходили друг к другу, но это наладилось все же не сразу. И Глаша дорожила гармонией, к которой они пришли. Она потянулась, чтобы выключить торшер, но Виталий остановил ее руку. — Оставь, — сказал он. — Я хочу тебя видеть. Это было понятно. Оба они были уже в таком возрасте, когда страсть не загоралась сама собою, как в юности. И то, что в спальне царила красота, старинной мебели, матового света, гармоничных тел, это было важно для обоих. Да, именно для обоих. Хотя Глаша и была моложе, но в постели она и с самого начала чувствовала себя ровесницей Виталия. И теперь, спустя 3 года, особенно. Он обнимал ее, целовал, его руки были чутки и ласковы. Постепенно она ощутила, что его поцелуи и ласки становятся ей приятны, что она словно растворяется в них, и происходит то, что называется разделенным пламенем. Только теперь с Виталием Глаша поняла, что имел в виду Пушкин, когда писал о красавице, которая сначала нежна без упоения, но разгорается потом все более, более и делит, наконец, его пламень по неволе. Прежде такое отношение к близости Глаша сочла бы холодным, но теперь, видя, как приятно оно Виталию, она понимала, что именно оно и возбуждает мужчин. Она многое понимала теперь совсем иначе, чем прежде, и сознавала, наконец, как много ошибок допускала во всех сферах своей жизни, как наивно, непростительно для взрослой женщины, наивна она была. Когда-то девчонки в общежитии с важным видом утверждали: «Мужчины любят женщин не за достоинство, а за недостатки». Это утверждение казалось Глаше абсолютной глупостью. Почему же за недостатки? Любят за то, что... Да за все любят. Невозможно выделить что-то одно, разделить главное и неглавное, и недостатки неотделимы от достоинств. И вот теперь оказалось. Да, правда. Некоторая холодность постели, ведь это как будто бы женский недостаток. А мужчину он возбуждает сильнейшим образом. И, наверное, гораздо более сильно его эта холодность возбуждает, чем мгновенная, безоглядная женская самоотдача, которая раньше казалась Глаше само собой разумеющейся. Виталий вздрогнул, застыл, выгнулся, дрожь его тела продлилась еще, еще, и в ту же самую минуту Глаша почувствовала, что по ее телу разливается приятный звон, и яркий свет вспыхивает под ее опущенными веками, и возбуждение приходит к самой высокой точке, в которую она способна попасть. Они обнялись, вместе наслаждаясь тем, как хорошо им становится от того, что тела их слиты, что найден ясный и точный ход общего удовольствия. Это было немало, очень немало. 3 года назад Глаша боялась, что эта сторона жизни сделает и саму их совместную жизнь невозможной, когда в 30 с лишним лет в твоей жизни появляется лишь второй мужчина. Трудно было рассчитывать, что все сложится удачно. Но сложилось. Благодаря Виталию, конечно. Она тогда, 3 года назад, была растеряна и вся состояла из одного лишь ожидания. И какое же счастье, что оно не оказалось напрасным. Свет под Глашиными веками потихоньку сделался матовым, как свет под абажуром. Звон в теле исчез. Наверное, с Виталием произошло то же самое. Он поцеловал ее и сказал: — Ну вот, хорошо, а тебе? — И мне, — улыбнулась она.